радости дружбы. Звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии, и всяких музыкальных орудий. Книга пророка Даниила, глава 3, стих 5. Уже под конец лета мы устроили вечер, получивший название индийского. Наши вечера, будь то тщательно планированные или родившиеся вдруг на голом месте, всегда были увлекательными, ибо редко все складывалось так, как было задумано. В те дни, живя в сельской местности, без сомнительных благ в виде радио и телевидения, мы поневоле обходились такими нехитрыми видами развлечений, как книги, пререкания, вечера, смех друзей, а посему естественно, что вечера, особенно наиболее шумные, были настоящим праздником, коему предшествовали нескончаемые приготовления. И даже после благополучного завершения очередной вечеринки они еще долго давали пищу для восхитительно желчных споров по поводу упущенных возможностей. В нашей жизни выдалась полоса относительного покоя. Мама больше месяца отдыхала от вечеринок и гостей и пребывала в благодушном настроении. План нового праздника родился однажды утром, когда мы сидели на веранде и читали свежую почту. Мама получила, в частности, огромную поваренную книгу под названием «Миллион аппетитных восточных рецептов», щедро иллюстрированную такими яркими глянцевыми изображениями, что прямо хоть вырывай страницу и ешь. Плененная этой книгой, мама читала нам вслух один рецепт за другим. «Мадрасская дива», — восхищенно провозгласила она. «О, это такая прелесть! Помню это блюдо. Ваш отец очень любил его, когда мы жили в Дарджилинге. А вот еще. Консармерская услада. Я уже который год ищу этот рецепт. Вкуснейшая вещь, только очень жирная. Если они и впрямь такие, как на картинке, заметил Ларри, то, отведав их, потом 20 лет придется жить на одной соде. Не говори глупости, милый. Все ингредиенты абсолютно натуральные. 4 фунта масла, 16 яиц, 8 пинт сливок, ядро 10 молодых кокосовых орехов. Бесподобно, отозвался Ларри. Отличный завтрак для страсбургских гусей. Я уверена, что они тебе понравятся. Отец их просто обожал. «Но я-то, кажется, сижу на диете», — вмешалась Марго. «Зачем же принуждать меня есть такие вещи?» «Никто тебя не принуждает, милая», — возразила мама. «Ты всегда можешь отказаться». «Ты ведь знаешь, что я не в состоянии отказаться. Вот и получается принуждение». «Ешь отдельно, в другой комнате», — предложил Лесли, листая каталог, рекламирующее огнестрельное оружие. Если у тебя не хватает силы, воли отказаться. «Силы и воли у меня все в порядке», — возмутилась Марго. «Только я не могу отказываться, когда мама угощает». «Джиджи шлет приветы», — сообщил Ларри, отрываясь от письма, которое читал в эту минуту. «Пишет, что приедет к нам ко дню своего рождения». «День рождения!» — воскликнула Марго. «Это замечательно! Я так рада, что он не забыл!» «Такой славный юноша!» — сказала мама. «И когда он приедет?» «Как только выйдет из больницы!» — ответил Ларри. «Из больницы? Он хворает?» «Нет, просто ему не повезло с левитацией. Сломал ногу. Пишет, что день рождения 16 числа, и он постарается быть здесь 15-го». «Как я рада!» — сказала мама. «Я очень его полюбила и уверена, что ему понравится эта книга. Знаете что, давайте как следует отпразднуем его день рождения», — возбужденно предложила Марго. «Устроим настоящий роскошный праздник, а?» «Хорошая мысль», — отозвался Лесли. Мы уже 100 лет не устраивали стоящих вечеров. И я могла бы приготовить что-нибудь по этим рецептам, с увлечением подхватила мама. «Восточный праздник!» — воскликнул Ларри. «Скажем всем, пусть приходят в челмах и с драгоценным камнем на пупе». «Нет, по-моему, это слишком», — возразила мама. «Лучше небольшой, скромный, приятный». «Как же ты можешь устраивать для Джиджи небольшой, скромный, приятный вечер?» — заметил Лесли после того, что рассказывал ему про караваны в 400 слонов. «Он рассчитывает на что-нибудь выдающееся». «Откуда ты взял 400 слонов, милый? Я говорила только, что мы отправлялись в джунгли на слонах. Всегда-то вы, дети, преувеличиваете. К тому же, откуда нам взять здесь столько слонов? На это он никак не может рассчитывать». «Верно, но какое-нибудь представление надо организовать», — настаивал Лесли. «Я приготовлю все декорации», — вызвалась Марго. «Все будет в восточном стиле. Одолжу у миссис Падруя бирманские ширмы. А у Лены есть страусовые перья. У нас ведь в городе в холодильнике хранятся кабанчик, утки и прочее», — вспомнил Лесли. «Пора уже до них добраться. Я попрошу рояль у графини Лефраки», — сказал Ларри. «Да что это вы? Постойте!» — всполошилась мама. «Мы ведь не торжественный прием устраиваем, просто отмечаем день рождения». «Чепуха, мама. Мама, нам только полезно малость выпустить пары». «Пары?» «Пары», — снисходительно произнес Ларри. «Верно», — подхватил Лесли. «Взялся за гуш, не говори, что не дёшь». «И 7 бед, 1 ответ», — добавила Марго. «Или 1 обед». Не пожелала отстать Ларри. «Теперь надо решить, кого приглашаем», — сказал Лесли. «Теодора, конечно», — дружно отозвались мы. «И бедняжку Крича», — объявил Ларри. «Нет-нет, Ларри», — возразила мама, — «только не этого противного старого грубияна». «Чепуха, мама. Старикан обожает повеселиться. А еще полковника Риббендейна», — сказал Лесли. «Ну уж нет», — с жаром воскликнул Ларри. «Обойдемся без этого воплощения занудства. Пусть даже он лучший стрелок на острове». «Никакой не зануда», — воинственно возразил Лесли. «Нисколько не хуже твоих паршивых друзей». «Найди среди моих друзей хоть одного, кто бы целый вечер рассказывал односложными словами, сопровождая их неандертальским хрюканьем, как он застрелил гиппопотама на реке Нил в 904 году». «Во всяком случае, это очень интересно». «Очень интересно», — пылко отпарировал Лесли. «Куда интереснее, чем слушать болтовню твоих приятелей об этом проклятом искусстве». «Ну-ну, не спорьте, милые», — миролюбиво сказала мама. «У нас для всех найдется место». Я удалился под звуки продолжающейся перепалки, которая неизменно возникала, когда обсуждался список приглашаемых на вечеринке. Для меня пришел бы Теодор, и вечеру обеспечен успех. Выбор остальных гостей я предоставлял моим родным. Приготовления к празднику набирали силу. Ларри удалось одолжить у графини Лефраки огромный рояль и тигровую шкуру на пол возле рояля, который был доставлен к нам на длинной 4-конной повозке с величайшей осторожностью, ибо являл собой любимый инструмент покойного графа. Наблюдавший за доставкой Ларри снял брезент, защищавший рояль от солнца, забрался на телегу и лихо исполнил, провожая Милочку домой, дабы удостовериться, что инструмент не пострадал от перевозки. Рояль был в полном порядке, разве что малость расстроен, и хорошенько попыхтев, мы втащили его в гостиную. Стоя в углу, черный, с агатовым блеском, с лежащей перед ним великолепной, грозно скаленной тигровой шкурой, он придавал всей комнате роскошный восточный вид, чему способствовали также декорации Марго, развешанные по всем стенам огромные листы бумаги с намалеванными на них минаретами, павлинами, великолепными дворцами и слонами в уборе из драгоценных камней. Кругом стояли вазы с покрашенными страусовыми перьями, висели гроздьями воздушные шары, словно кисти диковинных тропических плодов. Кухня, разумеется, напоминала чрево Везувия. В мерцающем рубиновом свете полудюжина очагов и жаровин сновали мама и ее подручные. От стука рубки и помешивания стоял такой шум, что не было слышно человеческого голоса, а расплывающиеся по дому ароматы достигали такой густоты, что обрекали вас пряным плащом. И заправлял всем хмурый смуглый джин Спира. Грудь бочкой, голос быка, он был вездесущ. Тащил своими ручищами на кухню огромные коробки с продовольствиями, фруктами, громогласно бронясь и обливаясь потом, помогал втаскивать в столовую и составлять вместе три обеденных стола, снабжал Марго и мартелями, а маму редкостными специями и другими деликатесами. Именно в такие минуты мы особенно сильно ощущали, какой это незаменимый человек. А для Спира не было ничего невозможного. «Я сделать», — говорил он, — и делал. Добывал фрукты независимо от сезона, отыскивал настройщика роялей, хотя по всем данным эта порода людей вымерла на Корфу еще в конце прошлого столетия. Право же, не будь Спира, вряд ли хоть одна из наших вечеринок продвинулась бы дальше стадии планирования. Наконец, все готово. Раздвижные двери между столовой и гостиной расступились, и образовавшееся просторное помещение пестрело цветами, воздушными шарами и картинами. Длинные столы с белоснежными скатертями сверкали серебром, подсобные столики кряхтели под тяжестью холодных закусок. Молочный поросенок с апельсином во рту, коричневый и лоснящийся, как мумия, возлежал рядом с влажным от вина и сладкого маринада кабаньим окроком, нашпигованным бусинами чеснока и круглыми семенами кориандры. Груды поджаристых цыплят и индюшат чередовались с дикими утками, начиненными канадским рисом, миндалем и кишмишем, и с вальдшнепами, насаженными на бамбуковые прутья. Горы риса с шафраном, желтые как летняя луна, напрашивались на сравнение с ожидающим своего археолога курганом, так густо они были усеяны нежными розовыми кусочками осьминога, жареным миндалем, грецкими орехами, мелким зеленым виноградом, бугристыми корнями имбиря и орешками кедровидной сосны. Доставленную мною с озера Кефаль поджарили и закоптили, и теперь она, политая растительным маслом и лимонным соком, лоснилась коричневой корочкой с нефритовыми кляксами укропа. Рыбы лежали рядами на больших блюдах, словно причаленные в гавани флотилии диковинных лодок. Все это перемежалось блюдами с менее значительной снедью, апельсиновыми и лимонными цукатами, сладкой кукурузой, тонкими овсяными лепешками с алмазными крупинками морской соли, кисло-сладкой фруктовой приправой и с оленями самого разного цвета, запаха и вкуса, призванными раздразнить и ублажить вкусовые сосочки. Это была вершина кулинарного искусства. Сотни диковинных кореньев и семян отдали свои чистые соки, овощи и фрукты, пожертвовали кожурой и мякотью, чтобы птицы и рыба могли купаться в изысканно пахнущих подливках и маринадах. Желудок трепетал перед таким изобилием съедобных красок и запахов. Казалось, вам предстоит вкушать великолепный сад, многоцветные гобелены и клеточки легких наполнится волнами благоуханий до такой степени, что вы будете одурманены и обездвижены, подобно жуку в гуще розовых лепестков. Вместе с псами я несколько раз прокрадывался на цыпочках в столовую, чтобы полюбоваться аппетитной картиной. Мы стояли, пока рот не переполнялся слюной, после чего нехотя удалялись. Мы не могли дождаться начала вечеринки. Пароход, на котором плыл Джиджи, запаздывал, и наш друг прибыл утром своего дня рождения. На нем было восхитительное одеяние переливчатого синего цвета. Голову венчал ослепительно белый тюрбан. Джиджи тяжело опирался на трость, но этим и ограничивались последствия несчастного случая, и он был все так же полон энтузиазма. Когда мы показали ему все, что приготовили, он неожиданно для нас разрыдался. «Подумать только», — всхлипывал он, — «мне, сыну простого мусорщика, такой почет». «Ну что вы, пустяки», — возразила мама, несколько встревоженной его реакцией. «Мы часто устраиваем маленькие вечеринки». Поскольку наша гостиная сочетала приметы древнеримского пиршества и главной выставки цветов Великобритании, мамины слова позволяли заключить, что мы постоянно устраивали приемы, которым могла бы позавидовать династия Тюдоров. «Чепуха, Джиджи», — сказал Ларри. «С каких это пор ты стал неприкасаемый? Твой отец был юристом». «Ну и что?» — ответил Джиджи, вытирая слезы. «Принадлежи мой отец к другой касте, я был бы неприкасаемым. Твоя незадача в том, что ты лишен драматической жилки. Представляешь, какую поэму я мог бы написать? Неприкасаемый пир». «Что такое неприкасаемый?» — обратилась Марго к Лесли громким шепотом. «Это болезнь, вроде проказы», — серьезно ответил тот. «Боже мой!» — воскликнула Марго. «Надеюсь, он точно знает, что не болен проказой. Откуда ему известно, что его отец не заразный?» «Марго, милая», — мягко произнесла мама, — «можно тебя попросить, чтобы ты пошла и помешала чечевицу?» Во время роскошного завтрака на веранде Джиджи развлекал нас рассказами о своем путешествии в Иран и пел Марго персидские любовные песни с таким жаром, что псы дружно ему подвывали. «О, ты должен спеть как какую-нибудь из этих песенок сегодня вечером», — радостно заявила Марго. «Прошу тебя, Джиджи. Все будут что-нибудь исполнять». «Что ты подразумеваешь, милая Марго?» — спросил заинтригованный Джиджи. «Мы впервые это задумали. Будет что-то вроде кабаре», — объяснила Марго. «Каждый должен что-то изобразить. Лена исполнит оперную арию, что-нибудь из «Розового кавалера». Теодор и Королевский покажут один из фокусов Гудини. Словом, все участвуют, и ты должен спеть персидскую песенку». «А почему бы мне не выступить с чем-нибудь таким, что ближе моей родной Индии?» — осенила Джиджи. «Я могу показать левитацию». «Нет-нет», — решительно вмешалась мама, — «я хочу, чтобы вечер прошел удачно. Никаких левитаций». «А правда, что-нибудь типично индийское?» — поддержала Марго нашего гостя. «Знаю. Изобрази заклинателя змей». «Вот-вот», — подхватил Ларри, — «простой, типичный, неприкасаемый индийский заклинатель змей». «Боже мой!» — воскликнул Джиджи сияющими глазами. «Чудесная мысль! Так и сделаю!» Желая быть полезным, я заявил, что могу одолжить Джиджи полную корзину маленьких безобидных веретенец. И он был очень доволен, что сможет заклинать настоящих змей. После чего мы разошлись, чтобы отдохнуть и подготовиться к великому событию. В небе пролегли зеленые, розовые, дымчатые полосы, и совы уже свистели среди темных олив, когда начали прибывать гости. В числе первых была Лена с томом оперной партитуры под мышкой и в роскошном вечернем платье из оранжевого шелка, хотя она знала, что речь идет о вечеринке, а не о торжественном приеме. «Дорогие мои», — произнесла она, вибрирующим сопрано, сверкая черными глазами. «Сегодня я в голосе. Чувствую, что не посрамлю творение мастера. Нет-нет, только не анисовки. Она может подействовать на голосовые связки. Чуть-чуть шампанского и бренди, больше ничего. Я чувствую, как мое горло вибрирует, вы понимаете? Словно арфа. «Как чудесно!» — лицемерно отозвалась мама. «Я уверена, что мы будем в восторге». «У нее восхитительный голос, мама», — сказала Марго. «Это меццо тинто». «Сопрано», — сухо поправила Лена. Теодор и Кролевский явились вместе, неся веревку, цепи и несколько висячих замков. «Надеюсь», — сказал Теодор, покачиваясь на каблуках, — «надеюсь, наш маленький иллюзионный номер пройдет удачно. Правда, мы еще ни разу его не исполняли». «Я исполнял», — важно произнес Кролевский. «Меня учил сам Гудини. Он даже похвалил меня за ловкость». «Ричард», — сказал он, — «ведь мы с ним были на «ты». «Ричард, я в жизни не видел такой ловкости рук, если не считать самого себя». «В самом деле?» — сказала мама. «Ну, я уверена, что успех будет полным». Капитан Крич прибыл в помятом цилиндре. Лицо его успело приобрести малиновый оттенок, седой пушок на голове и подбородке, казалось, готов был улететь от малейшего дуновения ветра. Его пошатывало сильнее обычного, и сломанная челюсть выглядела особенно кривой. Было очевидно, что он уже где-то основательно хлебнул. Глядя, как он вваливается в дверь, мама напряглась и изобразила улыбку. «Ей-богу! Нынче вы великолепно выглядите», — объявил капитан, покачиваясь и с вожделением потирая руки. «Видать, за последнее время милость весе прибавили. Ой, малость весе прибавили, а?» «Не думаю», — сухо ответила мама. Капитан смерил ее критическим взглядом. «Во всяком случае, турнюр сегодня попышнее обычного», — заметил он. «Я попросила бы вас, капитан, воздержаться от замечаний, задевающих личность», — холодно отозвалась мама. Но капитану море было по колено. «Меня это вовсе не пугает», — доверительно продолжил он. «Люблю женщин, у которых есть за что подержаться. Худая женщина в постели совсем не то. Все равно, что ехать верхом без седла». «Меня нисколько не интересуют ваши вкусы в постели или вне ее», — резко сказала мама. «Верно», — покладисто ответил капитан. «Есть и другие места, сколько угодно». «Знавал я девицу, которая была чудо как хороша на верблюде. Бедуинская Берта было ее прозвище». «Прошу вас, капитан, держите про себя свои воспоминания», — ответила мама, лихорадочно ища глазами Ларри. «Я думал, вам это будет интересно. Спина верблюда не самое удобное место. Тут требуется навык». «Меня не интересуют навыки ваших знакомых женского пола. А теперь извините, мне надо пойти заняться столом». Все новые экипажи под цоканье копыт подкатывали к нашему крыльцу, и все новые машины исторгали гостей из своего чрева. Комнаты наполнялись причудливым собранием приглашенных. В одном углу Кролевский, этакий озабоченный горбатый гном, рассказывал Лене про свое знакомство с Гудини. «Гарри», — говорю я ему, — «мы ведь были близкие друзья, Гарри, посвяти меня в любые секреты по твоему выбору, я никому не открою. На моих губах печать молчания». Кролевский глотнул вина и поджал губы, показывая, как они были запечатаны. «В самом деле?» — отозвалась Лена безо всякого интереса. «Да, в певческом мире совсем по-другому. Мы артисты. Охотно делимся своими секретами. Помню, как Крася Тупти сказала мне: „Лена, у тебя такой восхитительный голос, что я не могу слушать без слез. Я научила тебя всему, что умела сама. Ступай, неси миру факел своего таланта“». «Я не к тому, что Гарри Гудини был такой уж скрытный», — сухо произнес Кролевский. «Я не знал более щедрого человека. Представьте, он даже показал мне, как распилить женщину пополам». «Боже мой, это, наверное, очень любопытно, быть разрезанной пополам», — задумчиво сказала Лена. «Вообразите, одна половина беседует с епископом, а у второй в это время роман в соседней комнате. Вот потеха». «Это всего лишь иллюзия», — объяснил Кролевский, зардевшись. «Как и вся наша жизнь», — с чувством произнесла Лена. «Как и вся наша жизнь, друг мой». От столиков, где стояли напитки, доносились пьянящие звуки. Хлопали пробки шампанского, и светлая влага цвета хризантемы наполняла фужеры, весело шипя пузырьками. Крепкое красное вино, густое как кровь мифического чудовища, с бульканьем лилось в кубки, покрываясь витиеватым узором из розовых пузырьков. Холодное белое вино, мерцая бриллиантами и топазами, звонкой припрыжкой устремлялось в бокалы. Прозрачная чистая анисовка напоминала безмятежное горное озерко. Но вот в нее доливают воду, и в рюмке, точно по мановению волшебной палочки, рождаются мутные вихри, сгущаясь в летнее облачко цвета лунного камня. Затем мы перешли в помещение, где нас ожидало великое обилие яств. Бывший дворецкий короля, тщедушный, как богомол, командовал крестьянскими девушками, занятыми сервировкой. Спира, сосредоточенно хмуря брови, старательно разрезал птицу и окорока. Королевского притиснула к стене могучая, как у моржа, туша Рибендейна. Пышные усы полковника нависали шторы над его губами, а выпученные глаза сверлили королевского парализующим взором. Гиппопотам, или речная лошадь, одно из самых крупных четвероногих африканского континента, рокотал полковник, словно читая лекцию в классе. Да-да, фантастические звери. Несомненно, одно из чудес природы, поддакивал королевский, лихорадочно высматривая пути для бегства. Когда стреляете в гиппопотама или речную лошадь, продолжал рокотать полковник Рибендейн, не слушая его, как мне посчастливилось делать, цельтесь между глаз и ушей, чтобы пуля поразила мозг. Да-да, конечно, соглашался королевский, загипнотизированные выпуклыми голубыми глазами полковника. «Бабах!» — крикнул полковник так громко, неожиданно, что королевский едва не выронил тарелку. «Вы попали между глаз. Шлеп, хрясь, прямо в мозг, понятно?» «Да-да», — подтвердил королевский, давясь и бледнее. «Хлюп!» — не унимался полковник. «Мозги брыжут во все стороны». Королевский в ужасе зажмурился и отставил тарелку с недоеденной порцией молочного поросенка. «После чего он тонет», — продолжал полковник Рибендейн. «Идет прямо ко дну реки. Буль-буль-буль. Затем вы ждете сутки. Знаете почему?» «Нет, я...» — промямлил королевский, глотая воздух. «Вспучивание», — удовлетворенно объяснил полковник. «Вся эта наполовину переваренная пища в его желудке, ясно? Она разлагается и выделяет газ. Брюхо раздувается, точно воздушный шар, и бегемота всплывает». «Как интересно!» – пробормотал королевский. «Но если позволите, я...» «Чудно с этим содержимым желудка», – задумчиво произнес полковник Рибендейн, игнорируя попытки собеседника совершить побег. «Брюхо раздувается вдвое против обычного, и когда вы его вспорите, шш, все равно, что вспороть цепелин, наполненный нечистотами, ясно?» Королевский прижал ко рту на свой платок и озирался с мукой во взгляде. «А вот со слоном, самым крупным четвероногим африканского континента, поступают иначе». «Знай себе», — рокотал полковник, отправляя в рот кусок поджаристого поросенка. «Вообразите, пигмеи вспарывают ему брюхо, залезают внутрь и пожирают печень, сырую, с кровью, можно сказать, живую еще. Чудной народец эти пигмеи, туземцы, что там говорить?» Королевский, приобретя нежный желтовато-зеленый оттенок, прорвался наконец на веранду и замер там в лунном свете, хватая ртом воздух. Молочные поросята исчезли, от бараньих и кабаньих окороков остались белые кости. Грудины и ребрышки цыплят, индюшат и уток лежали точно остовы опрокинутых лодок. Джиджи, отведав по настоянию мамы всего понемногу и заявив, что в жизни не едал ничего даже отдаленно похожего, затеял с Теодором состязание, кто поглотит больше печений Тадж-Махалская услада. «Изумительно!» — невнятно произнес Джинджи с полным ртом. «Просто изумительно, дорогая миссис Даррелл! Вы олицетворяете верх кулинарного гения!» «Что верно, то верно!» — подтвердил Теодор, хрустя очередной Тадж-Махалской усладой. «Превосходнейшее печенье! Что-то в этом роде делают в Македонии. Но тесто на козьем молоке. Джиджи, ты в самом деле сломал ногу при левитации или как это называется?» — спросила Марго. «Нет», — скорбно ответил Джиджи. «Будет это так? Не обидно. Хоть причина уважительная. Нет, в этом проклятом дурацком отеле, где я жил, в спальнях стеклянные двери, а на балконы поскупились». «Совсем как здесь, на Корфу», — заметил Лесли. И вот однажды вечером я забыл об этом, решил выйти на балкон, чтобы проделать дыхательные упражнения, а балкона, сами понимаете, не оказалось. «Вы могли убиться насмерть», — сказала мама. «Берите еще печенье». «Что такое смерть?» — вопросил Джиджи с пафосом. «Метаморфоза. Вы меняете кожу, только и всего. В Иране я погружался в глубокий транс, и мой друг смог получить неопровержимые доказательства, что в предыдущей жизни я был Чингисханом». «Ты про кинозвезду говоришь?» У Марго округлились глаза. «Нет, дорогая Марго, про великого воина», — ответил Джиджи. «Ты хочешь сказать, что вспомнил, как был Чингисханом?» — заинтересовался Лесли. «Увы, этого не было. Я находился в трансе», — грустно сказал Джиджи. «Человеку не дано вспоминать предыдущие жизни». «Одно печенье два раза не съешь», — воскликнул Теодор, довольный тем, что нашел актуальное сравнение. «Хоть бы поскорее все кончили есть», — заметил Марго, — «чтобы можно было начинать выступление». «Спешить с такой трапезой...» «Трапезы было бы кощунством», — заявил Джиджи. «Времени у нас хватит. Вся ночь еще впереди. К тому же нам с Джерри надо собрать присмыкающихся актеров вспомогательного состава». На подготовку представления ушло немало времени. После доброй трапезы с возлияниями все были тяжелы на подъем. В конце концов Марго все же удалось собрать труппу. Она предложила роль ведущего Ларри, но он отказался, говоря, что не может быть ведущим, если она хочет, чтобы он сам выступил с номером. И Марго ничего не оставалось, как принять удар на себя. Чуть румяная от волнения, она ступила на тигровую шкуру у рояля и попросила тишины. «Леди и джентльмены», — начала она, — «сегодня вечером для вашего увеселения у нас выступают лучшие таланты острова. И я не сомневаюсь, что всем вам доставят удовольствие таланты этих талантливых талантов». Марго остановилась, покраснев еще сильнее, и королевски галантно первым захлопал в ладоши. «Для начала представляю вам Константина...» «Такая длинная фамилия. Мега Лота Пола Популоса», продолжала Марго, «нашего аккомпаниатора. Маленький толстенький грек, этакая чернявая божья коровка, просеменил в комнату, поклонился и сел за рояль. Еще одно из достижений Спира. Мистер Мегалота Полапополос, по профессии помощник драпировщика, не только умел играть на рояле, но и читал с листа. А теперь», — объявила Марго, — «с великим удовольствием представляю вам очень талантливую артистку Лену Мавракондес, которая аккомпанирует на рояле Константина Мегалотопола Пополос. Лена споет большую арию из розового кавалера. подношение розы. Лена, яркая, как тигровая лилия, проплыла к роялю, поклонилась Константина, аккуратно сложила ладони поверх диафрагмы, точно защищая ее от ударов, и запела. «Прелестно, прелестно!» — сказал Королевский, когда она кончила и поблагодарила нас поклоном за аплодисменты. «Виртуозное исполнение!» «Вот именно!» — подхватил Ларри. «В лондонском Ковент-Гардене такую манеру исполнения называют 3В». «3В?» — заинтересовался Королевский. «Что это значит?» «Вим, вибрате и волюм», — объяснил Ларри. «Сила, вибрация, напор». «Объяви, что я спою на бис», — тихо обратилась Лена к Марго, пошептавшись с Константина Мегалотополопополосом. «Конечно, это замечательно», — взволнованно отозвалась Марго, не ожидавшая такой щедрости. «Леди и джентльмены, а теперь Лена исполнит другую песню, называется «На бис».» Лена наградила Марго убийственным взглядом и приступила к исполнению с такой энергией, таким обилием жестов, что даже Крич был поражен. «Клянусь Богом, какая смазливая девчонка!» — воскликнул он, и глаза его увлажнились от восторга. «Да-да, настоящая артистка», — согласился Королевский. «Какая грудная клетка!» — восхищался Крич. «Обводы, что твой линкор!» «Линкор!» Лена закончила нотой, словно заимствованной у цитры, и поклонилась на аплодисменты, достаточно громкие, однако не слишком горячие и продолжительные, чтобы не поощрить певицу на еще один бис. «Спасибо, Лена, это было замечательно, совсем как в настоящем концерте», сказала сияющая Марго. «А теперь, леди и джентльмены, представляю вам знаменитых артистов, эскапистов, Коварна Королевского и его партнера Скользко Стефанидеса». «Господи!» — вымолвил Ларри. «Кто придумал такие имена?» «Ты еще спрашиваешь?» — удивился Лесли. «Теодор?» — Королевский хотел назвать номер «Таинственные иллюзионисты эскапологисты». Но Марго не могла поручиться, что выговорит это правильно. «Спасибо и на этом!» — закричал Ларри. Теодор и Королевский прошагали к роялю, гремя цепями и замками. «Леди и джентльмены», — объявил Королевский, — «сегодня вечером мы покажем вам трюки, которые ошеломят вас. Трюки настолько таинственные, что вы страстно пожелаете узнать, как они выполняются». Он остановился и строго посмотрел на Теодора, который нечаянно уронил на пол одну цепь. «Для первого трюка я попрошу моего ассистента не только крепко связать меня веревкой, но и заковать в цепи». Послушно похлопав в ладоши, мы с восторгом стали смотреть, как Теодор обматывает Королевского веревками и цепями. Время от времени до нашего слуха доносилась приглушенная перебранка. «Что-то я, словом, забыл, какой узел вязать. Да, как ты сказал... Сперва замок? Ах, да, вот он. Секундочку». Наконец Теодор с виноватым видом повернулся к зрителям. «Я должен извиниться, что дело идет медленно», — сообщил он. «Но у нас не было времени попрактиковаться, то есть...» «Давай живей», — прошипел Королевский. В конце концов Теодор намотал на Королевского столько цепей и веревок, что тот выглядел так, словно вышел из гробницы Тутанхамона. «А теперь», — объявил Теодор, указывая на обездвиженного Королевского, «есть ли желающие, словом, проверить узлы?» Полковник Риббендейн проковылял к артистам. Испуганно промямлил Теодор, не ожидавший, что найдутся желающие. «Боюсь, я буду вынужден просить вас, так сказать, не очень сильно дергать узлы. Полковник Риббендейн обследовал узлы так тщательно. Точное дело происходило в тюрьме, и он был старшим надзирателем. Наконец он с явной неохотой возвестил, что узлы в порядке. Теодор с облегчением вышел вперед и снова указал на Королевского. «А теперь мой ассистент, вернее, мой партнер, покажет вам, насколько это легко, освободиться от нескольких ярдов, точнее, футов, хотя, конечно, здесь в Греции следовало бы сказать метров, от нескольких метров веревок и цепей». Он отступил назад, и мы дружно уставились на Королевского. «Ширму!» — зашипел тут Теодору. «Ширму!» «А, конечно!» — сказал Теодор и напрягся, устанавливая ширму перед Королевским. Последовала долгая зловещая пауза, во время которой из-за ширмы доносились тяжелое дыхание и звон цепей. «Боже мой!» — произнесла Марго. «Надеюсь, он все же справится». «Что-то я сомневаюсь», — отозвался Лесли. «Очень уж замки ржавые на вид». Однако в эту минуту, к нашему удивлению, Теодор отодвинул ширму, и мы увидели, что Королевский, малость раскрасневшийся и всклокоченный, стоит совершенно свободный, а цепи веревки лежат вокруг него на полу. Мы аплодировали от души, и Королевский купался в волнах одобрения. «Мой следующий трюк», — важно объявил он, — «трудный и опасный трюк займет довольно много времени. Мой ассистент свяжет меня и закует в цепи. Узлы могут быть проверены, ха-ха, скептиками из числа присутствующих, после чего меня запрут в герметичном ящике. А спустя некоторое время вы увидите, как я чудесным образом выйду из ящика, однако мне требуется время, чтобы совершить это чудо. А вы пока сможете посмотреть следующий номер. Спира и Мегалота Полапопулос втащили в комнату чрезвычайно тяжелый бельевой сундук из оливкового дерева. Его размеры оказались идеальными, ибо после того, как Королевского связали веревками и заковали в цепи, и недоверчивый полковник Риббендейн тщательно проверил узлы, Королевский, поднятый сильными руками Спира и Теодора, вписался в чрево сундука, точно улитка, в свой домик. Теодор картинным жестом захлопнул крышку и запер ее на замок. «А теперь, когда партнер подаст сигнал, я выпущу его», — сообщил он. «Представление продолжается». «Не нравится мне это», — заметила мама. «Надеюсь, мистер Королевский знает, что делает». «Сомневаюсь», — мрачно произнес Лесли. «Слишком уж это похоже на погребение заживо». «Может быть, когда мы откроем сундук, окажется, что он превратился в Эдгара Аллана По?» оптимистически предположил Ларри. «Все будет в порядке, миссис Даррелл», — сказал Теодор. «Я могу общаться с ним условными стуками, вроде азбуки Морзе». «А теперь», — возвестила Марго, — «пока мы ожидаем, чтобы коварно-королевский освободился, перед вами выступит сногсшибательный заклинатель змей с востока, принц Джиджибой». Мегалота Полапоплос взял на рояле несколько вибрирующих аккордов, и в комнату быстро вошел Джиджи. Он сбросил свое роскошное одеяние и остался лишь в тюрбане и на бедренной повязке. Поскольку ему не удалось найти флейты для заклинания змей, он держал в руке скрипку, которую Спира по его просьбе одолжил у кого-то в деревне. В другой руке у него была корзина с живым реквизитом. Джиджи с презрением отверг веретенец, когда увидел их, посчитав, что они слишком малы, чтобы с их помощью культивировать образ матери Индии. «Вместо этого он одолжил у меня немолодого ужа, длиной около 80 сантиметров, который к людям относился крайне отрицательно. Когда Джиджи поклонился по публике, с корзины слетела крышка, и уж явно недовольный всем происходящим, вывалился на пол. Все перепугались, а Джиджи спокойно сел, скрестив ноги, На пол возле свернувшегося спирали ужа зажал подбородком скрипку и начал играть. Постепенно испуг прошел, и мы все с восхищением смотрели, как Джиджи, покачиваясь из стороны в сторону, извлекает из скрипки душераздирающие звуки на глазах у настороженной и раздраженной змеи. В этот момент послышался громкий стук в сундуке, где был заточен Королевский. «Ага!» — воскликнул Теодор. «Сигнал!» Он подошел к сундуку, наклонился, распушив бороду, и застучал по крышке, словно дятел. Все, включая Джиджи, сосредоточили свое внимание на нем, и тут уж перешел, в наступление. К счастью, Джиджи успел отпрянуть, так что уж смог лишь вцепиться зубами в набедренную повязку, зато вцепился он мертвой хваткой. «О, Господи!» — вскричал сногсшибательный заклинатель змей с востока. «Эй, Джерри, скорее сюда, он кусает меня в пах!» Минуло несколько минут, прежде чем я убедил его стоять смирно, чтобы я мог извлечь ужа из набедренной повязки. Тем временем Теодор при помощи азбуки Морзе вел продолжительный диалог с запертым в сундуке королевским. «Боюсь, я не могу продолжать», — сказал Джиджи, принимая дрожащей рукой стаканчик бренди, поданный ему мамой. «Он пытался укусить меня ниже пояса». Похоже, он задержался еще на минуту-другую, сообщил Теодор. У него что-то не ладится, то есть затруднение с замками. Во всяком случае, я так его понял. Тогда я объявляю следующий номер, сказал Марго. Подумайте только, пролепетал Джиджи. Это ведь могла быть кобра. Нет-нет, возразил Теодор. Здесь на Корфу не водятся кобры. А теперь, — возвестила Марго, — перед нами выступит капитан Крич. Он исполнит нам старые песни, и я уверена, что вы ему подпоете. Капитан Крич! Капитан, лихо сдвинув на ухо свой цилиндр, протопал к роялю и изобразил несколько тяжеловесных па, крутя в руке добытую где-то трость. «Старые матросские песни!» — проревел он, подцепляя концом трости цилиндр и ловко вращая его в воздухе. «Старые матросские песни!» «Все подхватывают хором!» Он исполнил еще несколько па, продолжая вращать цилиндр, и запел в такт мелодии, которую барабанил на рояле «Мегалота Полапопулос». А Пэдди, он ирландец был, из Донегола родом, в девчонках разжигал он пыл. Дальше говорилось о некоторых анатомических подробностях, которые не мешали Пэдди пользоваться успехом у девушек. Завершался куплет таким припевом. «О, Фалдерол и Фалдерей, морская жизнь не сахар, так действуй и не ахай, когда подружка или друг в тебе желание разожгут». «Ну, знаешь, Ларри», — гневно воскликнула мама, — «это ты называешь увеселением». «Что ты на меня набросилась?» — удивился Ларри. «Я тут совершенно ни при чем. Ты пригласил этого гадкого старикашку. Он твой друг». «Он твой друг». «Но разве я могу отвечать за то, что он поет?» — раздраженно осведомился Ларри. «Немедленно прекрати это», — заявила мама, — «ужасный старик». «Да чего ловко он крутит свой цилиндр?» — с завистью произнес Теодор. «Интересно, как он это делает?» «Меня не интересует его цилиндр, я говорю про пение». «Отличная песенка, типичный мюзик-холл», — сказал Ларри. «Не понимаю, что ты так кипятишься». «Лично я к таким песенкам непривычно», — отрезала мама. «А Блодвин из Кардиффа родом, валлийская девчонка», — горланил капитан, доводя до сведения слушателей, чем Блодвин отличалась от других юных особ. «Мерзкий старый дурень», — выпалила мама. «Если ты не считаешься со мной, мог бы подумать о Джерри». «Что ты хочешь от меня? Чтобы я писал ему тексты?» — осведомился Ларри. «Вы, словом, вы не слышите стук?» — спросил Теодор. «Не прикидывайся дурачком, Ларри. Ты великолепно знаешь, что я подразумеваю». «Уж не готов ли он там? Дело в том, что я не помню точно, о каком сигнале мы условились», — признался Теодор. «И почему тебе непременно надо все валить на меня?» — допытывался Ларри. «Если ты в плену предрассудков...» «Какие там предрассудки?» — возмутилась мама. «По чести говоря, я порой чересчур терпима». «Кажется, должно быть два редких и три частых стука», — размышлял вслух Теодор. «Но, может быть, я ошибаюсь?» Капитан Крич тем временем пел о причудах английской девушки из Стоук-он-Трента, доставлявших немало забот молодым людям. «Нет, ну ты только послушай», — возмущалась мама. «Это переходит все границы. Ларри, останови его». «Тебе не нравится? Ты останавливай». «Честное слово, Ларри, ты не знаешь меры. Это ничуть не смешно». «Да ладно, он уже прошелся по Ирландии, Уэльсу и Англии», — ответил Ларри. «Осталась одна Шотландия, если только он не переберется на континент». «Не позволяй ему это делать», — воскликнула мама в ужасе от такой мысли. «Знаете, пожалуй, мне все-таки следует открыть сундук и поглядеть», — задумчиво произнес Теодор, — «на всякий случай». «Перестань изображать ханжу», — сказал Ларри. «Обыкновенный безобидный юмор». «Я представляю себе невинный юмор совсем иначе», — отрезала мама. «И я желаю, чтобы это было прекращено». «А Энгус, он шотландец был, из Абердина родом. Вот видишь, он уже в Шотландии», — сказал Ларри. «Я не хотел бы мешать капитану», — протянул Теодор, — «но, пожалуй, стоит все же взглянуть». «Стоит все же взглянуть». «А хоть бы и до крайней северной точки Великобритании дошел», — настаивала мама. «Это нужно прекратить». Теодор прошел на цыпочках к сундуку и теперь озабоченно рылся в карманах. К нему присоединился Лесли, и они вместе обсуждали, как быть с погребенным королевским. Я увидел, как Лесли тщетно пытается поднять крышку, поскольку стало очевидно, что Теодор потерял ключ. Капитан продолжал в том же духе. «А Фриц, он чисто немец был, родился он в Берлине». «Ну вот», — сказала мама. «Он принялся за континент. Ларри, останови его». «И что-то расшумелось, точно лорд Чемберлен», — произнес Ларри с досадой. «Программу ведет Марго. Скажи ей, пусть останавливает». «Слава богу, что большинство гостей не настолько хорошо знает английский, чтобы все понимать», — вздохнула мама. «Ну что думают остальные?» «О, Фолдерол и Фолдерей, морская жизнь не сахар». «Я показала бы ему сахар, будь это в моей власти», — сказала мама. «Старый, растленный дурень». Тем временем к Лесли и Теодору присоединился Спира. Он принес лапчатый лом, и втроем они принялись взламывать крышку сундука. «А Франсуаза, Брест дочь, французская девчонка». «Я изо всех сил стараюсь быть терпимой», — сказала мама. «Но всему есть предел». «Скажите, мои дорогие», — вмешалась Лена, внимательно слушавшая капитана. «Как это понимать? С прибылью?» «Это такая английская шутка», — ответила мама с отчаянием в голосе. «Вроде каламбура, понимаешь?» «Ну да», — подхватил Ларри, — «когда девушка непорожняя». «Остановись, Ларри», — властно произнесла мама. «Мало нам капитана, еще и ты туда же». «Мама», — сказала Марго, только теперь заметившая возню сундука, — «похоже, королевский задыхается». «Как это непорожнее?» — недоумевала Лена. «Объясните мне». «Не обращай внимания, Лена, просто Ларри пошутил». «Если он задыхается, может быть, лучше сказать капитану, чтобы он кончил петь?» — спросила Марго. «Превосходная мысль. Пойди и скажи сейчас же», — обрадовалась мама. Лесли и Спира, громко кряхтя, сражались с тяжелой крышкой. Марго подбежала к капитану. «Капитан, прошу вас, остановитесь», — сказала она. «Мистер Королевский, в общем, мы беспокоимся за него». «Остановиться? — удивился капитан. «Остановиться? Да ведь я только начал». «Конечно, только сейчас есть дела поважнее ваших песен», — холодно произнесла мама. «Мистер Королевский застрял в сундуке». «Но это одна из лучших песенок, как я знаю», — возмутился капитан. «И самая длинная, в ней про 140 стран, говорится. Чили, Австралия, все дальневосточные страны. 140 куплетов». Я увидел, как мама содрогнулась при мысли о том, чтобы выслушать в исполнении капитана еще 134 куплета. «Да-да, хорошо, как-нибудь в другой раз», — покривила она душой. «Сейчас чрезвычайные обстоятельства». Раздался треск, как будто свалили огромное дерево, и крышка, наконец, поддалась. Королевский лежал в сундуке по-прежнему обмотанный веревками и цепями. Лицо его приобрело синеватый оттенок. Широко раскрытые карие глаза выражали ужас. «Ага, похоже, мы немножко, словом, поторопились», — заключил Теодор. «Он еще не освободился от пут». «Воздуха!» — прохрипел Королевский. «Воздуха! Мне нужен воздух!» «Интересно», — заметил полковник Риббендейн. «Мне довелось однажды в Конго видеть пигмея. Он попал в брюхо слона. Слон – самое крупное четвероногое животное в Африке». «Выньте его оттуда», – взволнованно распорядилась мама. «И принесите бренди. Обмахивайте его веером. Дуйте на него», – вскричала Марго, заливаясь слезами. Он умирает, и он не исполнил свой трюк». «Воздуха, воздуха», – продолжал стонать Королевский, пока его извлекали из сундука. В саване из цепей и веревок, свинцовое лицо, закатившиеся глаза, он являл собой поистине жуткое зрелище. «Сдается мне, так сказать, что цепи и веревки затянуты слишком туго», — рассудительно произнес Теодор с видом медика. «Что ж, ты его связал, ты и развязывай», — сказал Ларри. «Поживей, Теодор, где у тебя ключ от замков?» «Боюсь, как это ни прискорбно, что я его куда-то задевал», — признался Теодор. «Господи!» — воскликнул Лесли. «Так я и знал. Не надо было позволять им затевать этот трюк. Полнейший идиотизм. Спира, ты можешь добыть ножовку?» Они отнесли Королевского на диван и подложили ему под голову подушки. Он открыл глаза и воззрился на нас, задыхаясь. Полковник Риббендейн наклонился, изучая его лицо. «Этот пигмей, про которого я вам говорил, — сказал он, — у него белки налились кровью». «Правда?» — заинтересовался Теодор. «Видимо, происходит то же, что с человеком, которого, словом, казнят с помощью гареты». «Гароты, наверное». «Кровь приливает к глазным сосудам с такой силой, что они порой лопаются». Королевский жалобно пискнул, точно лесная мышь. «Вот если бы он прошел курс «факио», — объявил Джиджи, то смог бы не дышать часами, а то и днями, может быть, даже месяцами и годами после надлежащей тренировки. «И тогда глаза его не налились бы кровью?» — справился Риббендейн. «Не знаю», — честно сознался Джиджи. «Возможно, и не налились бы, а только прозовели». «А что, у меня глаза налиты кровью?» — всполошился Королевский. «Нет-нет, ничего подобного», — успокоила его мама. «И вообще, перестали бы вы все говорить про кровь и волновать бедного мистера Королевского?» «Правильно, его надо отвлечь», — вступил капитан Крич. «Можно мне петь дальше?» «Нет», — твердо произнесла мама. «Никаких песен больше. Лучше попросите мистера Мага, как там его зовут, сыграть что-нибудь успокоительное. И все потанцуют, пока мы распутываем мистера Королевского». «Это идея, прелесть моя», — отозвался капитан Крич. «Повальсируем вместе». «Вальс один из кратчайших путей к полной близости». «Нет-нет, спасибо», — холодно ответила мама. «Я слишком занята, мне не до близости с кем бы то ни было». «А вы?» — обратился капитан к Лене. — «Может быть, покружимся в обнимку, а?» «По правде говоря, я обожаю вальс», — ответила Лена, выпячивая грудь к великой радости капитана. «Мегалота полапопулос лихо ударил по клавишам, и под звуки голубого Дуная капитан закружил Лену в танце. «Наш трюк вполне удался бы. Только доктор Стефанидес должен был сделать вид, будто забирает замки», — объяснял Королевский, пока Спира, нахмурив брови, пилил ножовкой его цепи. «Конечно, конечно», — сказала мама. «Разумеется. Я никогда, словом, не был мастер делать фокусы», — сокрушенно признался Теодор. «Я чувствовал, как начинаю задыхаться, и сердце колотится все громче. Это было ужасно, просто ужасно». Королевский закрыл глаза и содрогнулся так, что цепи зазвенели. «Я уже подумал, что никогда не выйду на волю». «И вы пропустили всю остальную программу», — сочувственно заметил Марго. «О да, клянусь Всевышним», — воскликнул Джиджи. «Вы не видели, как я заклинал змею? Огромную змею, эта проклятая тварь укусила меня за набедренную повязку, а я ведь еще не женат». «Потом я услышал биение крови в ушах», — продолжал Королевский, стремясь пребывать в центре внимания. «Потом все стало черным». «Ну, словом, там ведь и так было темно», — отметил Теодор. «Не придирайся к словам, Тео», — сказал Ларри. «Ух уж эти мне, проклятые ученые, никогда не дадут толком приукрасить». «Я не приукрашиваю», — с достоинством возразил Королевский, садясь после того, как отвалился последний замок. «Спасибо, Спира. Нет-нет, уверяю вас, все стало черным, как... черным, как...» «Зад Черномазова?» — пришел на помощь Джиджи. «Джидж, дорогой, не надо так говорить», — вмешалась шокированная мама. «Это неучтиво». «Как не надо говорить? Зад?» — озадаченно спросил Джиджи. «Да нет же, я про другое слово». «Какое? Черномазы? А что тут такого? Я здесь единственный черномазы, и я не против». «Белый человек не сказал бы лучше», — восхищенно объявил полковник Риббендейн. «Зато я против», — твердо сказала мама. «Я не желаю, чтобы вы называли себя черномазом. Для меня вы белый, как снег на ветру», — подсказал Ларри. «Ты отлично знаешь, что я подразумеваю, Ларри», — отрезала мама. «Так вот», — продолжал Королевский, — «лежу я, значит, и кровь стучит в ушах». «О!» — неожиданно взвизгнула Марго. «О!» Она же взвизгнула. «Вы только посмотрите, что сделал капитан Крич с прелестным платьем Лены». Мы повернулись туда, где несколько пар весело кружились в вальсе. И веселее всех капитана Лена. К сожалению, ни он, ни она не заметили, как в какой-то момент капитан, видимо, наступил на украшающие Ленина платье пышные оборки и оборвал их так, что теперь он, сам того не подозревая, танцевал как бы внутри платья. «Господи!» — воскликнула мама. «Гадкий старикашка!» «А он был прав, когда сказал, что вальс сближает», — отметил Ларри. «Еще несколько оборотов, и они совсем сблизятся в этом платье». «Может быть, мне стоит предупредить Лену?» — спросила Марго. «Я бы не стал», — ответил Ларри. «Думаю, так близко к мужчине она не была уже много лет». «Ларри, опять ты за свое», — сказала мама. В эту самую минуту Мегалота Полапопулос лихим аккордом завершил вальс. Лена и капитан закружились волчком и остановились. Прежде чем Марго успела что-либо произнести, капитан отступил назад, чтобы поклониться партнерше, и шлепнулся на спину, разорвав при этом Ленину юбку. На мгновение воцарилась жуткая тишина. Изумленные взгляды присутствующих были прикованы к окаменевшей Лене. Наконец голос простертого на полу капитана развеял чары. «Мать честная! Какие дивные панталоны!» — весело заметил он. Лена издала истинно греческий вопль. Леденящая кровь, точно удар железной косы, а камень в траве, он сочетал негодование и жалобу с глубоким убийственным обертоном. Этот звук вырвался, так сказать, из самых недр ее голосовых связок. Галли Курчи могла бы гордиться Леной. Как ни странно, человеком, который бросился в прорыв и предотвратила угрозу дипломатического конфликта, оказалась Марго. Правда, избранный ею способ можно назвать излишне экспрессивным. Сорвав с одного из боковых столиков скатерть, она подбежала к Лене и запеленала ее. И вроде бы все правильно. Не выбери Марго скатерть, на которой стояли блюда с едой и большой канделябр на 24 свечи. Звон битой посуды и шипение тонущих в приправах и соусах свечей капитально отвлекли внимание гостей от Лены. И Марго, воспользовавшись суматохой, увлекла ее по лестнице на второй этаж. «Надеюсь, теперь ты доволен?» — укоризненно сказала мама Ларри. «Я? А я-то тут при чем?» «Этот человек?» — объяснила мама. «Ты пригласил его, и вот что он натворил». «Что?» «Хорошенько пощекотал ей нервы», — ответил Ларри. «Еще ни один мужчина не пытался сорвать с нее юбку». «Не вижу в этом ничего забавного, Ларри», — строго произнесла мама. «Если ты хочешь, чтобы мы еще устраивали вечера, то без этого буйного старого распутника». «Не переживайте, миссис Даррелл, вечеринка чудесная», — вступил Джеджи. «Что ж, если вы довольны, остальное не важно», — смягчилась мама. «Дожди меня еще 100 воплощений». «Уверен, такого дня рождения не будет больше никогда». «Это очень мило с вашей стороны, Джиджи». «Вы только одно...» — чувством произнес Джиджи. «Не знаю, стоит ли говорить, но...» «Что?» — спросила мама. «Что вам не понравилось?» «Не то чтобы не понравилось», — вздохнул Джиджи. «Просто одного мне не доставало». «Не доставало?» — всполошилась мама. — «Что вам не доставало?» — «Слонов», — с серьезным видом ответил Джиджи. — «Самых больших четвероногих животных Индии».